Глава 14. Пейдж Лосанда выругалась, когда ее Мерседес въехал колесом в новую выбоину. Дорога на Блэквуд оказалась весьма малоприятной. «Боже», — подумала Пейдж, — «и зачем я приняла приглашение этого типа Фалько? Пообещала ему, что полезу на этакую гору и практически посреди ночи. Нужно было договориться, чтобы они прислали за мной машину, а потом отвезли домой. Если этот принц, как его там, может позволить себе взять в аренду замок, тогда он вполне может позволить себе прислать лимузин». Она слышала, как воет в мертвых деревьях ветер, поэтому включила радио, чтобы найти какую-нибудь музыку. Пейдж поймала концовку сводки новостей. 3-4 балла по шкале Рихтера, но обитатели Сан-Диего не пострадали. В результате серии конечных толчков треснуло лишь несколько оконных стекол. «Еще одно землетрясение», — подумала она. «Иисус Христос, если не лесные пожары или грязевые потоки, то обязательно землетрясение». Она повернула ручку и нашла песню, которая ей нравилась. Новый сингл Рори Блэка. «Я не из тех парней, что ждут у дверей. Я не из тех парней, что долго в очереди стоят». «Интересно», — подумала она, — «как выглядит этот принц, как там его имя? И что это там в темноте бежит рядом с машиной?» Две собаки, освещенные отблеском фар, бежали по обе стороны дороги, словно королевский эскорт. Пейдж вздрогнула. Что делают собаки на горе? Потом прижала педаль акселератора, оставив собак позади. Несколько минут спустя она обогнула поворот и увидела перед собой массивный силуэт замка Кронстина. В некоторых окнах, сверкая разноцветными огнями, горели свечи. Она признала, что замок, не будучи очень привлекательным сооружением, выглядит, по крайней мере, весьма загадочно. Пейдж миновала открытые ворота, остановила машину и поднялась по каменным ступеням к парадной двери. На ней было блестящее черное платье и серебряный кулон, украшение, которое она знала, делает ее неотразимой. Сегодня она этого принца собьет с копыт, или как там они говорят у себя в Венгрии. Она постучала в дверь и стала ждать, когда ей откроют. Открыли немедленно. В проеме стояла юная девушка-чекана в длинном белом балахоне. «Привет», — сказала Пейдж. «Я мисс Лосанда, а принц Вулкан ждет меня». Девушка кивнула и жестом пригласила ее войти. Пейдж переступила порог. Дверь за ее спиной затворилась. Следом за служанкой... Грим у нее жестокий, однако... Пейдж пошла вдоль холла, освещенного люстрой со множеством свечей. Пейдж несколько раз взглянула на люстру, вспомнив, что именно там обнаружили полицейские обезглавленное тело Орлана Кронстина. В замке было холодно, словно в ледохранилище, и Пейдж слышала завывание ветра под высокими потолками с утопающими во тьме балками. Они прошли по длинному коридору со множеством зажженных свечей, потом поднялись по лестнице без перил. На втором этаже служанка жестом пригласила Пейдж войти в огромный зал, где в двух каминах ревело пламя, а посредине стоял полированный черный обеденный стол, в котором, как в черном зеркале, отражались языки пламени каминов. Из люстры над головой бросали свет многочисленные свечи, которым помогали два серебряных канделябра. На столе стояло серебряное блюдо со сверкающими серебряными столовыми приборами. Хрустальный графин, до половины наполненный вином, стоял рядом с серебряным кубком. Оба сосуда отсвечивали золотыми отблесками веселого пламени каминов. «А где принц Вулкан?» — спросила Пейдж служанку, присаживаясь к столу. Девушка налила ей вина, но не ответила. Потом, не говоря ни слова, она будто призрак покинула зал. «Что задумал этот принц?» — не понимала Пейдж. «Совершить грандиозный выход или что-то в этом роде?» Она пригубила вино и спросила себя, какого черта она тут сидит. Вдруг она подняла голову. Ей показалось, что она видит лицо в глубине зала, на границе темноты и света каминов. Лицо как бы парило среди теней. Видение исчезло, но Пейдж могла бы ясно нарисовать в уме это лицо: белая кожа, седые волосы, красные глаза. И в следующий миг — пустота. Она быстро отвела взгляд. Кажется, она слышала шаги, эхо шагов по камню. Где-то на расстоянии, словно убегала крыса. Откуда-то донесся шепот, и она была почти уверена, что услышала ледяной смех. «Наверное», — подумала она, — Нужно все это отменить. Наверное, надо уносить отсюда ноги, потому что происходит тут что-то весьма подозрительное». Она сделала еще глоток вина и хотела уже подняться со стула. И тут на плечо ей легла, очень осторожно, почти нежно, рука. Пейдж вскрикнула и обернулась. На нее смотрели два зеленых кошачьих глаза с бледного лица. «Мисс Лосанда», — сказал молодой человек, кивая. «Я принц Вулкан». «Принц Вулкан?» — прошептала она. «Совершенно верно. Простите, что заставил вас ждать. Нужно было позаботиться о некоторых вещах». Он обошел стол и остановился напротив Пейдж, пронзительно глядя на нее. «Вы принц?» Она едва не засмеялась, изумление было слишком сильным. Все ее фантазии в духе Амара Шерифа разлетелись в прах. Широко раскрытыми глазами она смотрела на него, на белую кожу, которая не уступала белизной мрамору. Это лицо вполне могло быть вырезано из мрамора. «Но вы такой молодой!» — выдавила она наконец. Он чуть улыбнулся, в глазах отблескивал огонь каминов. «Разве?» «Я ожидала, что вы намного старше, по крайней мере, за 40». «Вот как?» — он кивнул. «За 40 лет? Извините, что разочаровал вас». Пейдж увидела желтоватые пряди в его волосах. «Что это за человек?» — подумала она. «На вид ему 17, но что-то в голосе, в манере держать себя, в глазах, что-то наводит на мысль о гораздо более солидном возрасте». «А мистер Фалько, ваш опекун?» — спросила она. «Фалько был моим служащим. Я счёл нужным уволить его вчера вечером». «О, но ваши родители, неужели вы один приехали из Венгрии?» «Мисс Лосан, да я уже давно не ребенок. Его нижняя губа презрительно выпятилась. «Я могу сам о себе позаботиться». «Ну да, конечно. Я просто подумала, что...» Вулкан подался в ее сторону, опираясь о сверкающую черную плоскость стола, и она почувствовала, как внутренне содрогнулась. «Вы разочарованы, не правда ли? Вы думали, я гораздо старше. Хотели бы, чтобы я оказался красивым, богатым и...» «Нет, нет, что вы, ничего подобного. Я просто удивлена». Она с трудом отвела взгляд в сторону, даже мышцы ее шеи вдруг пронзила судорога, словно кто-то провел рукой по струнам ненастроенной гитары. Ей страшно было снова поднимать глаза на принца, но когда она все же взглянула в его глаза, ей показалось, что в центре мозга этого юноши кипит яростный котел. «Послушайте, ваше королевское высочество, или как там вас еще, все это было ошибкой, мне не следовало приходить сюда, уже поздно, а у меня много дел, поэтому я...» Она начала подниматься. «Оставайся на месте», — прошептал он. Тут же спина ее каменно приросла к спинке стула, пальцы крепко сжались вокруг твердых подлокотников. Она чувствовала себя так, словно через живот ей перетянули ремень безопасности и туго привязали ее к твердому стулу. Она с трудом вздохнула. «Вот так», — сказал юноша с зелеными глазами. «И никаких разговоров насчет того, чтобы уйти. У меня забот достаточно без вас, мисс Лосанда. Я рассчитывал устрою для вас развлечение и не хочу портить чудесный вечер. Пейте вино». Она покачала головой и выдавила. «Нет». «Пей», — приказал Вулкан, его взгляд прожигал ее череп насквозь. Ее рука послушно взяла серебряный кубок, поднесла к губам, потом поставила сосуд на место. Глаза ее горели ужасом, на виске билась жилка. Принц взял кубок, некоторое время осматривал остатки вина, понюхал кубок и поставил рядом с Пейдж. Он улыбнулся. «Мисс Лосанда, вы очень привлекательная женщина. Уверен, у вас множество поклонников, не так ли?» Она не ответила, и Вулкан, наклонившись, коснулся ее виска холодным пальцем, потом провел пальцем у себя под носом. «Очень привлекательная», — сказал он. «Пожалуйста», — взмолилась она, челюсти болели от усилия, — «позвольте мне вернуться домой. Я не хочу знать, кто вы такой. Просто отпустите меня». «Но тогда все будет испорчено». «Нет, оставайтесь здесь, со мной. Правильно?» Его глаза расширились, и голова Пейдж, словно она была марионеткой, послушно кивнула. «Прекрасно». Он некоторое время молча рассматривал ее, потом перешел к камину, потер ладони, словно согревая их. «Мне холодно», — тихо сказал он. «Вот уже несколько ночей мне ужасно холодно, и больше мне не выдержать. Но вам это не понять, конечно. Когда вам холодно, вы просите включить обогрев. Вы не знаете этой боли, мисс Лосанда. Боли, которая снежной бурей рвет внутри тела». Он посмотрел на нее через плечо. «Как я рад, что сегодня здесь вы. Мне нужен кто-то рядом. Иногда я испытываю необходимость поговорить с людьми». Рот женщины раскрылся, но она не произнесла ни звука. По щекам сползли две слезы, оставив черный след от растаявшего грима. Вулкан смотрел в огонь. «Все равно вы вскоре все поняли бы сами. Мои чеки ничего не стоят. На мой счет в Швейцарии наложен арест. Уже давно. Не знаю, насколько вы информированы обо мне, поэтому было гораздо проще привести вас сюда». «Я не знаю ничего о вас», — прошептала она. «Да, но кое-что вы могли выяснить, если бы захотели». Он повернулся к ней спиной, потирая пальцы. «Вы могли заявить в полицию, могли нанести мне удар до того, как все начнется». «Начнется что?» «Все», — воскликнул он, описав рукой полукруг. «Будущее». Пейдж услышала, как отворились грубо выструганные громадные двери зала. Вулкан поднял голову. «Вот ваша еда», — сказал он. «Это настоящий мясной венгерский гуляш. Я велел приготовить его специально для вас». Служанка в белом балахоне внесла серебряную супницу, до краев наполненную жирным бульоном, в котором плавали кусочки моркови, картофеля и мяса. Она поставила ее на блюдо перед Пейдж и бесшумно покинула комнату. Пейдж неподвижно смотрела на еду. «Я хочу, чтобы вы съели это», — сказал Вулкан. Руки Пейдж все еще были прижаты к стулу, с подбородка капали слезы. «Кушайте», — сказал Вулкан, словно обращался к маленькому непослушному ребенку. Правая рука Пейдж схватила серебряную ложку, погрузила ее в гуляш, потом поднесла ко рту. Рот судорожно открылся. Ложка вернулась в супницу. Потом все повторилось опять. «Глотай, а то подавишься», — посоветовал Вулкан. «Ну вот, умница». Он стоял рядом с ней, наблюдая. «Мне столько нужно узнать об этой стране, называемой Калифорнией», — сказал он с жаром. «Ты можешь мне помочь. Расскажи мне все. Например, кто это такие?» Он показал на свою футболку с изображением группы «Бич Бойс». «Религиозные деятели? Или кто-то вроде кинозвёзд? И эта музыка. Что за инструменты используют музыканты? Лютни? Арфы? Мир так быстро изменяется, просто кошмар. Годы бегут, как дни, дни, как минуты. Мир все сложнее и населеннее. Каждый раз, покидая свое убежище, я оказываюсь в совершенно ином мире». Он вдруг прищурился, услышав зов. «Хозяин!» Но старался не обращать внимания. Присутствие Лосанды окатывало его горячими волнами желания. Но снова донеслось «Хозяин, спаси меня!» — требовательный зов. Принц коснулся лба, глаза его закатились, он попытался сфокусировать мысли на пришедшем к нему зове и... Он увидел большое здание, в которое детективы привезли его слугу таракана. Комнату, где они собирались задать ему вопросы. Таракан сидел за столом, один из детективов, чернокожий мужчина, включил магнитофон. «Ну ладно, Бенфилд», — сказал негр. «Мы сейчас зададим тебе пару вопросов». «Вопросов? Хозяин, спаси меня. А когда вы меня отпустите домой?» «Помнишь фотографию, которую я тебе показывал сегодня?» — сказал негр. «Те четыре нехорошие девушки». «Помню», — сказал таракан. «Отлично». Детектив открыл папку и просмотрел бумаги. Потом повел плечами и спросил у второго человека, сидевшего за столом у противоположной стены. «Тебе не холодно, Фарис?» «Да, прохладно», — сказал тот, которого называли Фарисом. «Немного». «Немного, еще чего. Похоже, что сюда задувает арктический ветер». Он снова повел плечами, потом вернулся к документам в папке. «А что ты собирался сделать с Ким Харрис после того, как она потеряет сознание, Бенфилд?» «Ничего. В самом деле? Тогда я кое-что прочту тебе из твоего дела. Ты помнишь август 76-го года и молодую женщину по имени Гилли Лангфорд. Нет. Хозяин, помоги мне. Так, очень странно, потому что она тебя узнала при очной ставке. Обвинение в изнасиловании. Она сказала, что ты пытался задушить ее и что у нее на горле синяки, доказывающие это. Потом была девочка Дженнис Чеслер, 8 лет, ноябрь 77-го года. А ее ты помнишь? Таракан зажмурился, сжал пальцы в кулаки. «Спаси меня, хозяин! Они заставят меня сказать!» «А помнишь ли ты Бенфилд доктора Карла Фридмана?» — спросил чернокожий детектив. «Он был психиатром, который занимался тобой после того, как было прекращено дело. Знаешь, что он о тебе сказал?» «Ложь!» — пробормотал таракан. «Все они лгут про меня!» «Он сказал, что ты — типичный случай того, что называется параноик-шизофреник», — сказал негр. «Что в голове у тебя все немного смещается, и ты забываешь правильный ход прошлых событий, и что у тебя случаются сильнейшие головные боли, что ты страдаешь непредсказуемой резкой сменой настроения. Доктор Фридман считает, что ты выровненно враждебно относишься к женщинам. Это все неправда, а, Бенфилд?» «Да». «Я снова спрашиваю, что ты собирался сделать с Ким Харрис?» Таракан задрожал, потом выдавил шепотом. «Он не позволяет мне говорить». «Он? О ком ты говоришь?» «О хозяине». На лице его выступили крупные капли пота. «Он сказал, что я не должен». Принц Вулкан прервал телепатический контакт с тараканом и посмотрел на Пейдж Лосанду. Ложка скребла по дну серебряной супницы, с подбородка капал гуляш, пачкая платье. Глаза женщины блестели от слез, взгляд ее был совершенно безумен. «Достаточно!» — рявкнул Вулкан. Пальцы Пейдж немедленно разжались, и ложка со звоном упала на каменный пол. Вулкан снова перевел взгляд во внутреннюю плоскость. Он не знал наверняка, насколько хватит сил у таракана, как долго сможет он сопротивляться. Прошлой ночью замок сотрясался от гневных воплей Вулкана, когда он узнал, что таракан пойман. Ведь таракан вез ему жертву, пищу для принца. Но таракан был еще и верным слугой, его можно было использовать и в будущем. Значит, сейчас его нужно спасать, вырвать из логова врага. Вулкан прижал палец к левому виску и всмотрелся во тьму ночи, концентрируя волю и взгляд на том, что было ему нужно. Темная сущность его, словно черное облако, покинула оболочку тела, поплыла вверх, просочившись сквозь щели в камине наружу. Этому его научил повелитель. Теперь под ним сверкал жемчуг ночного Лос-Анджелеса. Секунду спустя вокруг завертелся хоровод летучих мышей. Сотни животных покидали свои пещеры в горах Санта-Моника, скапливаясь в облако точно над Паркер-центром в деловой части города. Циклон пищащих крыльев ждал лишь его команды. Когда они покрыли все небо, он снова обратился к внутреннему взгляду. Летучий водоворот опустился ниже. Теперь мыши крутились конусом вокруг серо-зеленого здания. Они начали уже врываться сквозь окна и двери. Те, что не разбивались насмерть о стены и стекла, отлетали на некоторое расстояние, потом снова шли на приступ. Вулкан сместил фокус. Снова соединился с тараканом, видя, как... Чернокожий детектив вдруг поднял голову, оторвавшись от папки с документами. Он посмотрел на Фарриса, лоб его сморщился. «Что это было? Ты что-нибудь слышал?» «Секунду», — сказал Фаррис, прислушиваясь. Глаза таракана были полны слез. Он улыбнулся, услышав, как что-то ударило в стекла снаружи. «Хозяин!» — крикнул он в радости. «Это хозяин пришел, чтобы забрать меня домой!» «Заткнись!» — рявкнул чернокожий, поднимаясь со стула. Снова послышался звон стекла, теперь уже где-то кричали люди. «Дьявол, что там происходит?» Он открыл дверь и замер на пороге, пораженный тем, что увидел. Окна взрывались, словно высаженные ручными гранатами. Поверх головы влетело в комнату с десяток летучих мышей. Таракан засмеялся. Фаррис пригнулся. Чернокожий детектив вдруг содрогнулся и сделал шаг назад. «Рис!» — крикнул Фаррис. «Что с тобой?» Тот, которого звали Рис, закричал и, шатаясь, повернулся. Лицо его было закрыто крыльями облепивших его голову мышей. В комнату ворвался водоворот летучих животных, они вцеплялись в волосы Фаррису, в его рубашку. «Да, да!» — закричал таракан, хлопая в ладоши. До него не дотронулась ни одна мышь. Они атаковали только полицейских, покрыв их тела живым ковром. Стены комнаты были покрыты летучими мышами. Они носились в воздухе, как обрывки черной копировки, подхваченные ветром. «Таракан!» — тихо позвал вулкан, используя невидимый телепатический канал, соединявший их. «Иди ко мне!» «Да!» — завопил безумец. Он выбежал из комнаты, мимо корчащегося на полу в агонии чернокожего детектива. В соседнем помещении люди пытались сражаться с мышами, но число последних составляло тысячи, и сквозь окна влетали все новые. Таракан миновал мужчину, который слепо рвал на себе рубашку, глаза его превратились в кровоточащие дыры. Летучие мыши разлетались, давая таракану возможность пройти, затем снова смыкались за ним. Он выбежал в коридор, полный мышей, помчался к лифту. Несколько мышей запутались в его волосах, но они почувствовали контакт таракана с хозяином и улетели прочь. Когда пришел лифт, он вошел в него, эскортируемый двумя дюжинами летучих мышей, которые охраняли его, совершая круги вокруг. Мыши громко пищали. На первом этаже он помчался к двери. Вооруженный дежурный окликнул его и вытащил пистолет. Фаланга летучих мышей врезалась прямо в лицо полицейского, ослепив его. Таракан выбежал на улицу и помчался по широкой авеню в ночь, вдоль громадных темных зданий. «Спасибо, хозяин!» — кричал он. «Спасибо тебе! Спасибо!» Принц-вулкан вернулся в свое тело и открыл глаза. Зрачки его были вертикальными. Казалось, они светятся зеленым. «Кобра!» — подумал он, и в следующий момент кобра шагнул в зал. «К нам идет таракан», — сказал вулкан. «Возьми несколько человек и спускайся вниз, чтобы помочь ему. Спеши». Кобра отправился искать викинга, Дико и прочих членов машины смерти, которые уже проснулись. Да, здорово будет снова сесть в седло Харли, почувствовать поток ветра в лицо, увидеть яростно горящие в небе ночные звезды. Он не ошибся. Это было сильнее всяких наркотиков. Когда кобра ушел, вулкан снова обратил внимание на сумасшедшую за столом. Он подошел к ней, наблюдая за слабым движением глаз, видя, как губы ее произнесли слабое «нет». Он взял ее за руку, чувствуя, как благословенное тепло прокатывается вулканическими волнами под кожей. Он поцеловал тыльную сторону ладони, чувствуя запах восхитительной крови всего в миллиметрах от клыков. Он начал покрывать руку поцелуями, поднимая рукав платья, щекоча ее раздвоенным змеиным языком. Пейдж Лосанда содрогнулась. Глаза ее закатились. «Страшила, мамочка», — сказала она голосом маленькой девочки. «Там темно, мама. Там страшила». Когда он достиг пульсирующей вены на изгибе локтя, ледяной холод внутри стал невыносимым. Голова его дернулась вперед, клыки пронзили кожу. Булькающий фонтан живительной влаги наполнил его рот, и он принялся пить жадными большими глотками. Несколько минут спустя Пейдж начала всхлипывать. Лицо ее стало желто-белым, потом она замолчала.